он не щадил никого, ни тебя, ни меня. Из раненых бросили нас под холодным дождем. И верили ли мы, что однажды спасенье найдем? И зла не знали мы, но не избавились от ожидания холодного дождя. И с этим знанием, как с красным знаменем, мы отстояли над островом тепла. Сегодня над нами прозрачное небо и свет. Божественный свет, у которого имени нет. Не зная огня, здесь всегда мы согреты теплом. Но руки сжимаем, лишь только послышится гром. И зла не знали мы, но не избавились от ожидания. Ожидание холодного дождя. И с этим знанием, как с красным знаменем, мы отстояли этот островок тепла. И знали мы, но не избавились от ожидания.